94. Подставка для карандашей и ручек из упаковок для шампуней и гелей для душа. Вместо того, чтобы покупать очередной пластиковый держатель для ручек, сделайте оригинальную подставку своими руками. Вам понадобятся пустая бутылочка из-под шампуня или геля для душа, клей, цветная бумага и любые элементы декора, пуговицы, ореховая скорлупа, ракушки, ленты, кусочки ткани. Удалите этикетку и отрежьте верхнюю часть емкости и дайте волю фантазии. Украсить бутылочку можно узорами из бисера и бусин разных цветов и размеров, привезенными с моря ракушками, ореховой скорлупой и бантиками. Неровный край можно украсить лентой или несколькими лоскутками ткани. Бутылочки из-под шампуня особенно хороши тем, что для них часто используют разноцветный непрозрачный пластик, который отлично подходит для поделок.